Так он отгородился от всего, защитился от впечатлений, перестал принимать что-либо близко к сердцу. Это ужасное состояние, а Джейсон очень остро чувствовал именно его ужас, началось у него после истории с Чипевой. Занятия в университете только обострили его. Джейсон узнал о нем не из книг. Он никогда не читал ни о чем подобном. Читая о великих творцах прошлого, об их жажде знаний, он представлял себе, что всех их что-то одухотворяло. Идеи, стремления, надежды. Что-то двигало ими. Он наблюдал это и у некоторых своих однокашников. Христианские идеи, филантропические идеи, социалистические идеи или же откровенное, низменное желание занять хорошее положение в обществе. Карьерные устремления. А иногда и то, и другое. Сам он был не похож на них. Он был идеалистом, лишенным идеалов. Он был пуст, в нем не было восхищения, не было сострадания. Он жаждал только покоя, не думать, не спрашивать, не быть. Он рыдал от горя в объятиях жалкой уличной девки. Испугавшись, она хотела сбежать от него, и он ее ударил. Интересно, как поступила бы на ее месте Чипева? Наверное, позволила бы ему рыдать, зарыдала бы вместе с ним, обняла бы его. «Обними меня покрепче». Несколько раз Джейсон брал себя в руки. Начинал, например, посещать собрания социалистов. Хотел вновь обрести идеалы, обрести сострадание. Но риторический блеск многих ораторов не трогал его. Он все понимал, понимал их интеллектуальную суть, но только не чувства. Словно издалека он с болью сознавал их искренность, понимал, что она происходит от того же рационалистического отношения к жизни, какое было свойственно ему, но при этом одухотворена состраданием, стремлением к борьбе против несправедливости. Однако они его не трогали. Громадным усилием воли он заставил себя очнуться от летаргии. За несколько недель прошел весь курс, но потом вновь пал духом и был не в силах взяться за учебники. С трудом принуждал себя посещать лекции. Книги лежали на столе и что-то злобно шептали ему. При взгляде на них у него всякий раз перехватывало горло. В то время Джейсона по ночам стали мучить кошмары. Бессвязные образы, от которых его бросало в жар, и он просыпался. Они были бессмысленны, однако внушали ему ужас. По голой ветке бегут капли дождя, в туманной дымке стоят два жеребенка. За всем этим скрывалось что-то страшное, неизвестное и невидимое. Так проходили ночи. Днем на него нападали приступы ярости. Но у него были друзья! Его друзья, Монро и Хьюго, понимали его. Все дни он проводил с ними, пил, посещал сомнительные заведения, совершал всякие проделки в университете. Монро и Хьюго не одергивали его, если он вечером начинал крушить мебель и драться. В университете у Джейсона впервые появились друзья. Как и следовало ожидать, Монро и Хьюго не относились к образцовым студентам. Эти два безнадежных блудных сына постоянно находились на грани исключения из храма Аскрепия. В анатомическом театре они совали окурки сигар в ноздри и уши трупов. Хьюго был маленький, вероломный и угрюмый, Монро — огромный, темпераментный и неряшливый. Их дружба была шумной и утомительной, но Джейсон любил их. В том числе и за то, что с ними он мог смеяться долго и безудержно над чем угодно, надо всем. Оба друга, как уже сказано, балансировали на грани исключения из университета, и вскоре Джейсон балансировал вместе с ними. Поэтому нет ничего удивительного, что все кончилось так, как и должно было кончиться. Не совершая ни одной выходки, они совершили бы другую. Джейсон прекрасно понимал, к чему все идет, но даже не пытался остановиться. Все было предопределено ходом событий его последнего года в университете, продиктовано его душевным состоянием и отношением к профессии, к которой он больше не чувствовал призвания. Ему был 21 год, и он плыл по течению, Попойки сменялись апатией, драки — желанием бунтовать. Он неумолимо, с уверенностью лунатика, приближался к обрыву, словно его вела посторонняя сила, столь же неотвратимая, как начертанный звездами путь. Последней каплей оказался вечер в анатомическом театре. Все началось достаточно невинно. Вместе с Монро и Хьюго Джейсон засел там с несколькими бутылками медицинского спирта. Ключи раздобыл Монро, и когда все уже разошлись по домам, они заперлись в анатомическом театре. Им хотелось провести необычный вечер в необычном месте. В театре было темно и пусто, на столах лежали бесформенные части человеческих тел, прикрытые белыми простынями. «Не выношу этого запаха», — буркнул Джейсон. «Я никогда не привыкну к нему». «Мой друг», — добродушно зарокотал Монро, — «сейчас ты забудешь о запахе». Он протянул Джейсону бутылку. Хьюго вытащил из кармана брюк два огарка свечи и зажег их. Потом друзья сидели, пустив бутылку по кругу, и следили за тенями, плясавшими на потолке и стенах. Когда первая бутылка опустела, они приступили к осуществлению своего замысла. Сначала они обошли театр и осмотрели все трупы. Их было много. Темой последних занятий была смерть от несчастного случая или в результате насилия. Студенты должны были увидеть, как выглядят трупы людей, умерших неестественной смертью. Один старик напоминал адмирала Нельсона. Он угодил под телегу с пивом и потом стал еще больше похож на прославленного морского героя. Это был Нельсон после Трафальгарского сражения. Потом они занялись огнестрельными и ножевыми ранениями. Последние не произвели на них большого впечатления. Хьюго повторно проходил этот курс из-за многочисленных пропусков занятий в прошлом году. Он все это уже знал и потому с умным видом объяснял Джейсону и Монро, что открывалось их глазам. Ему доставляло удовольствие показывать им шею и лицо повешенного со всеми характерными признаками. Джейсон и Монро с интересом слушали его объяснения. Один покойник умер от отравления, другие — от тяжелых увечий. Все это время друзья продолжали прикладываться к бутылке, но когда они подошли к утонувшему рыбаку, они невольно опустили ее. Несколько минут они молча смотрели на рыбака, утонувшего в Темзе. Джейсон заметил, что лицо Монро словно застыло, да и у него самого в груди тоже что-то дрогнуло. Почему он такой страшный? Потому что утопленник. Сознанием дела объяснил Хьюго. Все утопленники так выглядят. Они всегда так распухают? Да. Ты что, никогда не видел утопленников? Они всегда страшные. Самые страшные из всех покойников. Фу, черт. Джейсон не спускал глаз с синеватого, безобразно распухшего тела. Осторожно потрогал похожую на глину кожу. Почему она такая твердая? По правде сказать, не знаю. Наверное, между жировыми клетками ткани и водой происходит какая-то химическая реакция, из-за которой консистенция жира меняется, и он становится твердым. В разговор вмешался Монро. Взгляд у него был застывший. «И как долго он... Извини!» Он прикрыл рот рукой и быстро отошел от стола. В углу он согнулся. Джейсон, не отрываясь, смотрел на утопленника. Он закончил вопрос, который не закончил Монро. «Сколько он пролежал в воде?» «Трудно сказать. Думаю, больше недели. Может быть, две. Потому его так и раздуло». Джейсон схватил бутылку и сделал большой глоток. «Вода постепенно проникает в ткань и пропитывает ее, — объяснил Хьюго. — Да, вид у него малопривлекательный, особенно лицо. Черт подери, утопленник. Это простая смерть? Ты имеешь в виду легкая? Джейсон снова глотнул из бутылки и вопросительно посмотрел на Хьюго. Как тебе сказать? Сперва вода попадает в дыхательное горло. Тонущий пытается задержать дыхание, но это ему не удается. Он делает глубокий вдох и задерживает дыхание на 1,5-2 минуты. Потом опять делает несколько глубоких вдохов, в результате чего вода попадает в легкие, человек теряет сознание, и после нескольких судорожных вдохов наступает смерть. Это занимает 4 или 5 минут, а может и меньше, из-за шока. Человек бывает в сознании или в полусознании только 1-2 минуты. И потом они всплывают? Иногда. Характерное положение утопленника в воде — это лицом и животом вниз. Задница и затылок торчат из воды, руки и ноги висят. Я понимаю. А легкая ли это смерть? Почему ты спросил? Да так. Я как-то слышал историю про одну утопленницу. Джейсон замолчал и схватил бутылку. Он долго не отнимал бутылку от губ. Потом продолжал невнятно, уже захмелев от выпитого. Это страшная история. По-настоящему страшная. Одна девушка, совсем молоденькая, почти ребенок, утопилась в порожистой реке. Совершенно неожиданно. Никто не знал, что она решила утопиться. Ни родители, ни священник. Они и не подозревали, что у нее на уме. Однажды, в конце ноября, она вошла в реку и скрылась, подхваченная течением. Я так и вижу, как она плывет. То под водой, то выныривая на поверхность. Глаза у нее открыты, потому что ей хочется видеть, как все будет. Так мне кажется. Хьюго внимательно наблюдал за Джейсоном, сделавшим еще один глоток. «Вот такая история», — продолжал Джейсон. «Хочется верить, что это была легкая смерть. Страшная история. Наверное, волосы у нее были распущены, у нее были каштановые волосы и свободно плыли по воде, а платье на ней было серое. Ее всюду искали, потому что она не вернулась домой». Потом начали шарить в реке баграми. Нашли 2 дня ниже по течению. Она застряла в завале из веток. Ее отнесли домой. Шел дождь. Думаешь, она тоже так выглядела? Джейсон кивнул на вздувшийся труп, лежавший на столе. Нет, вряд ли. Ведь она пробыла в воде всего 2 дня. Да, верно. — тихо согласился Джейсон. — А почему? — Я хотел спросить, почему она утопилась? Сперва думали, что она сорвалась и упала в воду, когда шла по берегу. Но она не сорвалась. — Нет? — Нет. Не знаю, как это обнаружили. Наверное, когда ее обмывали и обрежали, чтобы положить в гроб. Когда она вот так же лежала на столе, и они вытирали ее, это и обнаружилось. Она была худенькая, настоящий птенец, и это было хорошо заметно. 4 месяца беременности. В Джейсоне появилось что-то трезвое и ясное, хотя он начал немного гнусавить. А потом? Потом ее сунули в гроб и закопали в землю. — А отец? — Ее отец был лавочником, — усмехнулся Джейсон. — Я имел в виду отца ребенка. — Отец ребенка. Отец ребенка. На кого только они не думали. Говорили, будто это был какой-то пастух, или бродячий торговец, или цыган, или какой-нибудь ирландец. Они подозревали кого угодно, только не истинного виновника. А им оказался школьник из той же деревни, все очень просто, могли бы сразу догадаться. А может, они и догадались. Как бы там ни было, он, приехав домой на каникулы и узнав о случившемся, сам во всем признался. Объявил во всеуслышание всем, кто захотел его выслушать. В результате его выгнали из дому, несмотря на то, что это случилось на Рождество. В том селении царили строгие христианские нравы. Мало кто по доброй воле признался бы в таком поступке. Да, шум был большой. Джейсон снова глотнул из бутылки. Как думаешь, почему он признался? Но он зря так поступил. Не потому, что тогда бы он избежал такого шума, а просто это касалось только его и покойницы, если только покойников может что-либо касаться. Ему следовало догадаться, что его никто не поймет. Признание — жест патетический. Но и патетические жесты могут быть продиктованы добрыми намерениями. «Ты прав», — серьезно согласился Джейсон. Потом он осушил бутылку и разбил ее о пол. «Ура!» — закричал он. Хьюго шикнул на него, и они засмеялись. Через несколько минут Джейсон впал в буйство. Его приятели старались не отставать от него. Вот тогда-то все и началось. Вечер в анатомическом театре получился веселый и совершенно ни на что не похожий. Очень, очень веселый. Джейсон все видел словно в тумане. Это был быстролетный вихрь, дикая пляска впечатлений и событий. И эта пляска проходила примерно так.